Друзьям. Две строчки неоконченных стихов. Моему старому незабываемому другу Владимиру Кустову посвящается. Тихо звучит рояль, звуки уносит вдаль. В. Кустов. Две строчки неоконченных стихов. От дружбы старой в памяти остались. И руки те, что клавиш не касались. Других за ними я не знал грехов. Зато перед глазами, как сейчас, в руках твоих прокладка из асбеста. И тяжело добраться нам до места, и кислота все капает на нас. Потом стоишь с лопатой на таку, и целина нас солнцем обжигает, а председатель трудодни считает, чтоб их потом не выдать никому. Затем картинки сборов кинешь мне, и у коров рога отпали вроде. И мы с тобой в отдельно взятом взводе, в палатке, словно Ленин в шалаше. А год спустя диплом, Дорхимзавод. И Григорук, механик экстракласса, впервые в жизни потекли к нам касса. И молоко, как показатель льгот. Мы долго были заняты собой. Я покидал Россию очень трудно. На станции метро, совсем безлюдной. Мы встретились в последний раз с тобой. А перед этим телефон молчал. Клеймил позором мерзкий анилинчик. И по пятам ходил какой-то сыщик. И вдруг ты позвонил. Молчание прервал. И кратко, на дыхании одном, и твердо зная, что нас слышит третий. «Здорово, старый! Надо завтра встретить!» И снова тишина. Тревоги полон дом. В руках твоих журналы, как беда, с моей последнею тогда статьёю. Казалось мне, что я чего-то стою. А стоил ты. Ты рисковал тогда. Июль, 1998 год, Вена.